Затвор закрыт, однако семя пройдет через него, чтобы пробиться вверх к сердцу, где оно задерживается в пронизывающем канале, который также закрыт. Если практикующий не знаком с методами пяти драконов, поддерживающих одного святого, сосание, давление, щипание и закрывание, и духовности, поднимающей козлиную тележку, тогда бессмертное семя не пойдет по правильному пути и отклонится от неоткрытого основания позвоночника, чтобы найти выход наружу через анус. Если случится так, то все было напрасно. Это является опасностью падения с некоего сорочьего моста. Поэтому два бессмертных, Цао и Юй, советовали применять маленький деревянный кружок с выпуклой верхушкой, размером с маленькую булочку, покрытой тканью, чтобы сидя на ней, закрывать анусы и предотвращать этим рассеивание наружу макрокосмического алхимического элемента. Если имеется компаньон, то он может пощипыванием основания позвоночника помочь ввести макрокосмический элемент в канал Думо, чтобы поднять элементы по каналу вверх. Если практикующий не имеет помощников, то можно применять другой метод. Надо руками тереть нижнюю часть позвоночника у его основания, чтобы согреть костный мозг над копчиком и провести алхимический элемент вверх. Трение должно всегда быть направлено к низу, но никогда кверху. Этот важнейший момент всегда нужно помнить. Мы теперь знаем, что макрокосмический алхимический элемент останется на месте, если его проход через копчик закрыт. Если он будет продвинут через основание позвоночника принудительно, по воле практикующего, то это еретическое намерение поднять его не принесет успеха, потому что малейшее возбуждение в сердце на этом этапе автоматически замкнет копчик. Поэтому для ускорения данной процедуры рекомендуется метод пяти драконов, поддерживающих одного святого. Хотя проход драгоценной жемчужины закрытый, ни возбуждение в сердце, ни концентрация духовности не могут привести его в движение, однако пощипывание компаньона согревает и освобождает костный мозг в копчике, чтобы дать семени проход. Вдобавок, практикующий должен еще прижать палец к смертному затвору в основании пениса, и жизненность в драгоценной жемчужине сама пробьется через основание позвоночника. Поэтому практикующий должен не концентрироваться на приведении в движение элемента, а ожидать, когда элемент самопроизвольно пробьется, и тогда мягко провести его в канал. Если он внезапно придет в движение, чтобы пробиться к копчику, тогда нужно помочь ему в этом, прижав палец к смертному затвору и одновременно поднимая глаза. Затем нужно мягко и медленно писать глазами один круг, действуя подобно козлу, медленно тянущему повозку в гору, чтобы помочь элементу в его подъеме. Нужно также поддержать этот подъем, прижимая язык к небу и всасывая дыхание через нос. Наконец, если с треском вытянуть спину, то элемент сам пробьется через первый затвор в основании позвоночника. Теперь компаньон должен немедленно щипать позвоночник над копчиком, чтобы продвинуть драгоценную жемчужину во второй затвор между почками. Если он закрыт и жемчужина остановится, то компаньон опять должен щипать позвоночник, способствуя дальнейшему подъему жемчужины. Однако, если практикующий намеревается тянуть ее вверх, то потерпит неудачу. Ибо как только мысль возбудит его сердце, второй затвор закроется сам по себе.